Глава вторая. Резкая смена картинки. Я немного покачнулся, но быстро взял себя в руки. А происходило что-то удивительное. Летний подмосковный вечер у меня дома сменился на небольшую опушку, окруженную деревьями и припорошенную первым снежком. Не сильный, но достаточно холодный ветер заставил меня поежиться. Оно и не мудрено, ведь я стою на морозе в одном мундире. Вторым откровением стал длинный пистолет в правой руке. Напротив меня стоял молодой человек в черном мундире, держащий похожее оружие. Его синие глаза смотрели с явной злобой, а лицо скривилось в усмешке. — Господа, предлагаю обеим сторонам примириться и разойтись, — произнес офицер лет 35 в таком же мундире, как мой противник. — Нет, — произнесли мы одновременно. — Тогда займите дальние барьеры. Я подам команду. Когда мы с противником заняли указанные места, отойдя от секунданта примерно на 15 шагов, прозвучал сухой голос офицера. — Сходитесь! Только сейчас до меня дошло, что я не управляю своим телом. Хотя с чего ему быть моим? Такое ощущение, что я смотрю кино от лица героя, ну, типа хардкора. Пока до меня доходили очевидные факты, тело сделало несколько шагов вперед и подняло руку с длинным пистолетом. Мой оппонент проделал те же действия, но немного быстрее. Яркая вспышка и сильный удар в голову опрокидывает меня на спину. Вернее, упало тело, от лица которого я наблюдаю за происходящим действием. Теплая жидкость начала заливать глаза, провожу рукой по лицу и понимаю, что это кровь. Невзирая на нестерпимую боль, которую я почему-то чувствую, мое тело переворачивается на бок, далее встает на колено. Смахнув очередную порцию крови, я уже на своих двоих, и дуло пистолета смотрит в лицо удивленного противника. Не знаю, какой силой воли надо обладать, чтобы встать после ранения в голову. Мне уже начал нравиться человек, глазами которого я наблюдаю за дуэлью с полным эффектом присутствия. Рука трясется, такое ощущение, что пистолет весит килограммов 10, но я все равно нажимаю на курок. Далее темнота. Пробуждение стало не самым приятным ощущением в моей жизни. Жутко болела голова, а тело было каким-то вареным. Но боль я терпеть умею, поэтому постарался просто о ней не думать. Разобраться бы еще, куда меня опять занесло. Судя по винтажной кровати с резными ангелочками, подсвечнику на старинного вида трюмо и вычурному стулу, я в далеком прошлом. 19 век, — подсказал внутренний голос или подсознание. Сейчас мне все равно. Буду разбираться с этим по мере поступления информации. Скрипнула дверь, и в комнату вошел молодой человек, которого я мельком видел на дуэли. За ним проследовал невысокий мужчина средних лет с кожаным саквояжем. — Как ты себя чувствуешь, Юзик? Доктор Горелов сейчас тебя осмотрит. — Зенон, старший брат, — пришло узнавание. Судя по обеспокоенному лицу, за меня здесь очень переживают. Между тем Эскулап приступил к работе. Голова и так болела, так что снятие повязки я практически не заметил. Разве что опять потекла кровь, но меня ею давно не испугаешь. Доктор проделал свои манипуляции, и, наконец, я услышал его голос. Ничего страшного. Пуля прошла вскользь, сорвав только кусочек кожи. Даже кость почти не задета. Полежите недельку, и все наладится. Я буду приезжать, менять повязки и втирать мазь. Странно, йод еще не придуман, — промелькнуло в голове. Как-то опасаюсь я местных мазей. Лучше бы спиртом промыл. Вроде бы уже закончилась Крымская война, и русская медицина сделала качественный шаг вперед. Больному необходим покой и легкое питание в виде каш и бульонов. Никакого жареного мяса и тем более вина, — строго произнес доктор, глядя на Зенона. с отправлением естественной нужды поможет присланная мною женщина. Дня через четыре ваш брат сможет вставать самостоятельно. Последующие два дня я жил как младенец. Ел, спал и гадил. Благо, сухонькая старушка по имени Агафья поселилась в соседней комнате и всячески мне помогала. Кроме сна, я еще и размышлял, когда головная боль стала терпимой. Далее со мной постепенно начал общаться брат, рассказывая местные сплетни и кое-какие факты моей биографии. О потерянной прошлой жизни я особо не скучал, кроме внуков, конечно. Но, думаю, все у них будет хорошо. Тем более, что сын с дочерью ими тоже занимались, как и обе бабушки. Немного ноет на душе, но думаю я больше об окружающей меня реальности. Нынешние перспективы выглядят весьма туманно. Интересна сама история. Как я оказался в Динабурге, еще и попал на самую настоящую дуэль, а ситуация вырисовывалась весьма оригинальная. Мое вселение в Юзефа Поклевского произошло, когда он с братом ехал из столицы в имение отца, расположенное в Вилейском уезде. Сам процесс был весьма болезненным. Не удивлюсь, если мое нынешнее тело перенесло самый настоящий инсульт и должно было умереть. Только душа вселенца или новое сознание помогли сохранить жизнь юного поляка. А может, все совсем не так. Пока буду придерживаться именно этой теории. Сам факт переселения я уже переварил. Вернее, просто решил не дергаться и воспринимать изменившуюся жизнь как данность. Мне так просто легче рассуждать и строить планы. Это еще хорошо, что я не выключился во время дуэли и на остатках морально-волевых довел ее до конца. Кроме раны на голове, у меня обильно пошла кровь носом. Доктор даже отказался давать какие-то прогнозы, не понимая, что происходит. Но мне кажется, что так происходило слияние двух сущностей. Сама рана не доставляла мне никаких проблем и быстро заживала. Правда, до этого я два дня провалялся без памяти, периодически пугая Зенона очередным кровотечением. Но я об этом уже забыл, хотя жуткая слабость может быть результатом большой кровопотери. Интересна цель нашей с братом поездки, и как мы вообще оказались в Динабурге? Братья формально ехали праздновать Рождество в родной край, но на самом деле должны были присоединиться к готовящемуся восстанию. Оба приобщились к инсургентам благодаря старшему брату Яну. Тот, в свою очередь, попал под влияние радикалов, будучи студентом Николаевской инженерной академии. Это звучит сюрреалистично, но именно в этом новом и важнейшем учебном заведении Российской империи действовал и процветал кружок польских революционеров. Не знаю, было ли это изначальным замыслом, но многие шляхтичи получали образование в лучших военных и гражданских вузах империи. Почему-то в Варшаву они не особо стремились. А затем приобретенные знания были направлены против России. Самое дикое, что с участниками предыдущего восстания 1830 года была похожая ситуация. Весомая часть офицеров и чиновников, возглавивших временное правительство Польши, вполне себе спокойно служили русскому царю. Но главный абсурд заключается в том, что они же до этого воевали в наполеоновской армии, участвовали в походе на Россию, но затем получили амнистию и сохранили имущество. Эту сумбурную информацию выдавала моя новая память, которую я унаследовал от канувшего в лету Юзека, вернее, его души. А еще юный и вспыльчивый шляхтич оскорбил офицера Динабургского гарнизона пана Зелинского, который являлся сторонником царской власти. Далее дуэль, интересное кино и мое пробуждение уже в новом теле. Вот такая фантастическая и запутанная история. Все-таки меня немного потряхивает от произошедших перемен. поэтому мысли скачут с темы на тему. Я пока просто не в состоянии обработать огромный объем информации, который достался мне вместе с телом. Поэтому решил не дергаться и просто плыть по течению. Брат, сам того не ведая, закрывает некоторые белые пятна моей памяти и делится новостями. Мне остается только слушать его и переваривать услышанное. Зелинский, кстати, выжил и залечивает рану в плече. Это мне тоже поведал Зенон. Если брать ситуацию в целом, то все не так плохо. Повезло, что я оказался в молодом и здоровом теле шляхтича из богатого семейства. Это вам не крестьянин, хотя крепостное право уже отменили. А с другой стороны, моя нынешняя семья полным составом участвует в заговоре против России. Отсидеться в сторонке и постепенно влиться в местную реальность не получится. Придется выбирать одну из сторон конфликта. Даже в страшном сне я не мог подумать, что буду воевать против России и убивать русских людей. Поэтому мой выбор очевиден. Постепенно в моей голове возник план, пусть и не гениальный. Я решил узнать как можно больше о мятеже и замыслах заговорщиков, а далее сдать их властям. Может, кто-то подумает, что это предательство. Плевать, я русский человек, и все мои помыслы направлены исключительно на благо Родины, какой бы век ни был на дворе. Самое забавное, что меня не могут упрекнуть и с формальной точки зрения, ведь молодой Юзеф давал присягу служить императору и России. Пока же нужно вести себя осторожно, чтобы не вызвать подозрений у братца. Но Зенон оказался достаточно простым и эмоциональным человеком, не похожим на матерого контрразведчика. А разного рода ошибки и неточности можно списать на полученные раны. Так примерно все и получилось. Брат опекал меня, как заботливая наседка, постепенно заполняя пробелы в моей памяти, и рассказал мне обо всех деталях мятежа, которые знал. Я больше молчал, пил бульон, принимал процедуры, запоминал имена, пароли и прочие явки. Наши разговоры были примерно такого плана. — Скажи мне, братишка, — говорил Зенон, — вот зачем было ссориться с этим предателем Зелинским? Я понимаю, что он лижет пятки москалям и предал Польшу, но ведь могло пострадать общее дело. Ты наговорил ему много лишнего. Благо, рядом не было других свидетелей, а Конрад слишком глуп, чтобы сделать правильные выводы. Неужели нельзя потерпеть несколько месяцев и свести счеты, когда начнется всеобщее выступление? Еще он кузен твоей ненаглядной Агнешки. А если бы ты его убил, мало того, что могли возникнуть серьезные проблемы при разбирательстве дуэли властями, но ведь это обострение отношений со Свентаржецкими и еще несколькими фамилиями. Не все сочувствующие нашему делу являются красными. Многие сомневаются или хотят дождаться результатов восстания. При этом все жертвуют немалые суммы на борьбу. И тут вдруг один молодой гордец, не умеющий следить за словами, взял и разрушил выстраиваемую годами систему. Зенон в который раз начинает этот разговор только под разными соусами. Сначала он просто испугался за меня. Еще бы, любимец семьи падает, сраженный пулей противника. А затем поднимается весь в крови, делает свой выстрел и опять валится без чувств. Не удивлюсь, если братец больше всего боится реакции маман, который является истинной главой семьи, давно подмяв под каблук Папахина. Тому разрешалось ездить на охоту, устраивать пирушки, вести часть дел и даже немного играть в политику. Основные финансы семьи находились в маленьких ладошках пани Танесдорф, замужестве Поклевской. Одним словом, немка. Ордунг у нее в крови. Воспитание все дети также получали под чутким руководством Юзефы. Надо сказать, что моей нынешней семье абсолютно не присущи стандартные польские черты и пороки. Алкоголь употреблялся в небольших количествах, даже отец в этом плане был весьма умерен. Кутежи и прочие азартные игры мы обходили стороной, зато были хорошо образованы и имели в жизни цель. Жалко, что все братья и даже сестра стали жертвами агитаторов. Здесь еще и папа постарался, с детства вдалбливая детям идею о скорой победе в борьбе за великую независимую Польшу. Этот момент маман пропустила или, наоборот, полностью поддерживала в рамках царящих среди шляхты настроений. Зачем нужны патриоты, которые боятся выбрать одну из сторон? — отвечаю хриплым голосом. — Ты ничего не понимаешь. Проклятые москали много десятилетий вбивают клин между польской знатью. Сразу начал горячиться братец. Надо учитывать, что предыдущие восстания и предыдущие несколько выступлений были жестко подавлены. Многие поверили, что можно освободиться от варварского ига мирным путем. Или им так легче успокаивать свою совесть. Только шляхтичи не перестали быть поляками. Пусть это сборище трусов и соглашателей, но они такие же, как и мы. Зенон выдал пылкий монолог и продолжил меня убеждать. Говорить о будущем мятеже, проклятых русских, угнетаемых поляках, приводя исторические примеры, он мог бесконечно. Нет, болтуном и демагогом братец не был, просто политика была его слабым местом. Как он сдерживал свои порывы в Питере, я не понимаю. Хотя там было общество заговорщиков, и офицер русской армии отводил душу, ругая страну, которой обещал служить. Я же подкидывал распалившемуся оратору провокационные темы, а сам анализировал случившееся и искал выходы из тупиковой ситуации. Главное, что он практически не обращал внимания на изменения в моей речи и поведении. Но я вроде смог подстроиться под местные реалии, а чаще просто помалкивал. Через 8 дней я достаточно окреп, и мы выдвинулись в сторону Вильны. Заодно не пришлось ждать следующего поезда, который ходит 2 раза в неделю. Мы, в общем-то, и задержались в Динабурге, так как ждали пересадки, приехав на Варшавском экспрессе. К тому же Зенон встретил нашего дальнего родственника, и пришлось остановиться в городе на 2 дня. В итоге застряли на 10. Забавно, но родственники уехали сразу после моей дуэли, и я нынешний не успел с ними познакомиться. Зато хоть провалялся в комфортабельной комнате, с учетом нынешнего времени, конечно. Железная дорога этого века оставила двойственное впечатление. Если брать воспоминания прошлого Юзека, то ехать на поезде гораздо удобнее, чем передвигаться в карете. Но до комфорта моего времени нынешним вагоном очень далеко. Больше всего напрягала индивидуальная печка в каждом купе, в которую периодически надо было подкидывать дрова, а на остановках ее чистил проводник. Туалет тоже оставлял желать лучшего. Шум, низкую скорость и отсутствие спальных мест можно было перетерпеть. В общем, с грехом пополам мы добрались до будущей столицы Литвы, которой литовцев было меньше, чем латышей в Динабурге. Вот такой парадокс. В столице губернии у нашей семьи был собственный особняк, где мы и разместились. Звучит банально, но мне надо было отдохнуть с дороги. Вроде и проехали всего около 200 верст, но я устал, будто тащил тяжеленный груз. Разболелась голова так, что было решено не рисковать. Все равно уже изрядно опоздали. А ничего так, домик. Понятно, что вместо электричества свечи, а функции ватер-клозета выполняет горшок. Но все равно чувствуется, что моя нынешняя семья точно не бедствует. Немного пролистал память Юзека и понял, что он особо не вникал в хозяйственные дела. Роскошные залы явно недавно отремонтированы и просто радуют глаз. А еще блестящий паркет, портреты героических предков и прочие статуи. Только мне было не до этого. Уж очень хотелось рухнуть в койку и хорошенько выспаться. Наутро мое состояние улучшилось, но лучше отлежаться еще один день. Зенон переживал за меня и согласился не торопиться. Но кроме повышенной утомляемости, никакого дискомфорта я не ощущаю. Если повязку на ране еще приходилось менять, то головная боль полностью прошла. Да и повязка нужна была лишь для мази, которую брат старательно втирал мне в рану, следуя советам доктора. Первым делом, как доберусь до нормального источника информации, займусь поисками йода и зеленки. Наверняка что-то подобное уже изобрели. Это же насущная необходимость в любой семье для профилактики заражений. Не все люди могут позволить себе доктора со странной мазью. Следующая ночь прошла спокойно. Выспался отлично, голова не болела, о чем утром я сообщил брату. После легкого завтрака мы не стали тянуть и сразу выехали в Сервач. В этой деревне располагалось наше родовое гнездо. Путь должен занять около 3 дней, но места здесь обжитые, постоялых дворов хватает, поэтому об этом можно не переживать. Не буду описывать все прелести передвижения в карете. Меня иногда укачивало, что доставляло определенный дискомфорт. Но человек — такая скотина, которая может привыкнуть к чему угодно. Так и я после пары десятков верст и 3 опорожненного желудка более-менее приноровился к специфической тряске. Напрягали туалеты на перевалочных станциях. Но в свое время я видел и не такое. А вот за гигиеной следил максимально тщательно. Это касалось как мытья рук, так и разного рода вилок с ложками, которые тщательно протирались спиртом. Как-то не хочется поймать инфекционное заболевание на ровном месте. Вообще с этим делом в стране полная беда. И это касается не только простого народа. Только не хочется уделять время подробному описанию подобных вещей. Буду следить за собой и близкими людьми, а остальные уж пусть сами. И вот, наконец, мы въезжаем в парк, который разбит перед усадьбой. Сердце почему-то предательски сжалось, а глаза увлажнились. Это точно не мои ощущения. Но так даже лучше. Мне придется играть роль. На ступеньках нас ждала и радостно улыбалась невысокая женщина в меховой накидке. Мама! Опять этот порыв чужих эмоций. Через пару секунд из дома вышел представительный господин в роскошной шубе. Его клиновидная бородка и подкрученные усы явно были скопированы с облика нынешнего французского императора. Граф Ян Наполеон Козел-Поклевский любил пустить пыль в глаза, даже перед собственными детьми. Но человеком он был неплохим, поэтому родные с юмором относились к его маленьким слабостям. Далее были охи и ахи маман. Как же, дитятка ранена и имеет бледный вид. Под ее строгим взглядом Зенон сразу сник и даже стал казаться ниже. Папахин быстро пожал мне руку, обнял и ретировался, вспомнив, что у него есть неотложные дела. Уже дома нас сначала накормили плотным обедом, а потом начался самый натуральный допрос. Битый час меня и брата пытали вопросами про дуэль. Потом пришлось подробно рассказывать о самочувствии, тяготах дороги и прочих мелочах. Затем маман выясняла, как сыночку живется в этом ужасном и растлевающем невинных польских шляхтичей Петербурге. Чувствую, что тошнота и головная боль начали возвращаться. Так меня вымотала беседа. Пани Поклевская что-то поняла, опять заквохтала надо мной, как наседка. В окружении толпы слуг меня припроводили в спальню, осчастливив новостью, что семейный доктор появится с минуты на минуту. Когда я выходил из маменькиного кабинета, то увидел печальный, даже затравленный взгляд братца. мысленно улыбаясь, и понимаю, что для кого-то мучение только начинается, и Зенона ждет жестокая головомойка. Так ему и надо. Всю дорогу доставал меня пафосными разглагольствованиями о будущей победе, независимой Польше, и как мы хорошо заживем, скинув иго клятых москалей. Чувствовал я себя немного некомфортно, в первую очередь из-за такой повышенной опеки. А с другой стороны, мне было приятно внимание здешней матери, пусть это и совершенно чужая женщина. В моей прежней жизни отношения с родителями оставляли желать лучшего. Я всегда считался отрезанным ломтем. Постепенно ситуация перешла в полное отчуждение. Именно старшие считались надеждой и гордостью семьи, в отличие от мелкого драчуна и хулигана. Самое забавное, что мои типа умные и жутко перспективные братья с сестрой ничего в жизни не добились. Думаю, для родителей это было сильным потрясением. Но тогда их чувства меня не заботили, тем более, что я уже женился и сам стал отцом. 90-е сломали не одну судьбу, в том числе и моих родственников. Нет, я помогал своим старикам и сестре, которая стала многодетной матерью, но практически не общался. Более того, запретил матери видеть моих детей, выставив ее однажды за дверь. Тогда я посчитал ее желание помириться лицемерием, замешанным на желании выдать денег из разбогатевшего сыночка. Может, зря? Я ведь даже на похороны отца не пошел. Просто всегда рубил с плеча и давно решил, что эти люди мне чужие. Хотя в последние годы понимал, что погорячился. И тут вдруг такое внимание на грани обожания со стороны чужой женщины, считающий меня своим сыном. Еще и сущность Юзыка тянулась к матери, которую он просто боготворил. Вот тебе и очередная засада. Чувствую, что меня будто ударили под дых. Я-то настроился на проклятых польских инсургентов, которых должен ненавидеть всеми фибрами души, а попал в дружную семью, где меня обожают и всячески демонстрируют свою любовь. И как теперь быть?